Другой сюжетный вокальный цикл Шумана имеет название «Любовь и жизнь женщины». Песни этого цикла отличаются тончайшим психологизмом и очень красивыми мелодиями. Разнообразные по содержанию песни входят и в шумановский цикл «Мирты» на стихи великих поэтов Гёте, Бёрнса, Гейне и Байрона. В вокальных балладах Шуман затронул весьма широкий круг образов и сюжетов. Яркий образец его гражданской лирики – баллада «Два гренадера» на стихи Гейне. От нее лежит прямой путь к вокальному творчеству многих русских композиторов, в частности, к романсам Доргомышского. Другие же песни Шумана представляют собой или незамысловатые бытовые сценки, или портретные зарисовки, музыка которых близка немецкой народной песне. В оратории «Рай и Пери», сочиненной композитором в 1843 году на сюжет одной из частей восточного романа «Лала Рук» Томаса Мура, как и в сценах из «Фауста», созданных в 1844 году по грандиозному произведению Гёте, Шуман ближе всего подошел к осуществлению своей давней мечты о создании оперы. Единственная оконченная опера Шумана «Геновева», относящаяся к 1848 году, на сюжет средневековой легенды, не завоевала признания на сцене, зато настоящей творческой удачей Шумана стала музыка к поэме «Манфред» по Байрону, состоящая из увертюры и 15 музыкальных номеров. В четырех симфониях композитора, наиболее яркая из которых написана в 1841 году и имеет название «Весенняя», господствуют светлые, жизнерадостные настроения. Преобладающее место в весенней симфонии занимают эпизоды песенного, танцевального и лирико-живописного характера. Кроме того, Шуман явился автором трех струнных квартетов и трех фортепианных трио, а также получившего широкую популярность фортепианного квинтета и сольных камерных произведений для струнных, духовых оркестров и для хора. Тем не менее, не только композиторский труд прославил Роберта Шумана. Он внес большой вклад в музыкальную критику, пропагандируя на страницах своего журнала творчество музыкантов-классиков, борясь против антихудожественных явлений современности, поддерживая новую европейскую романтическую школу. Шуман бичевал нелепое щегольство виртуозов, а еще равнодушие к искусству, скрывающиеся под маской благонамеренной и фальшивой учености. Главными из вымышленных персонажей, от имени которых выступал Шуман на страницах печати, были пылкий и неистово дерзкий ироничный Флорестан и нежный мечтательный Эвсебий. По сути, оба они олицетворяли разные черты характера самого композитора. Идеалы Шумана были, безусловно, передовыми для XIX века. Его многогранное творчество высоко ценили Мендельсон и Берлиоз, Лист и Рубинштейн, Чайковский и Мусоргский. Ведь оно явилось одной из вершин мирового музыкального искусства XIX столетия. В противоречиях, присущих творчеству Роберта Шумана, отразились сложные контрасты общественной жизни его времени. Поэтому искусство Шумана пронизано беспокойным и бунтарским духом, который роднит его с Байроном, Гейне и Гюго, другими выдающимися мастерами литературы первой половины XIX века. Ну а теперь остановимся подробнее на замечательной публицистической деятельности Роберта Шумана.